Глава 6. Ярослав запутался в выходах из метро. Пошел не в тот конец платформы, не хотелось стоять, вертя головой в поисках указателей, как положено провинциалу. Возвращаться было лень. Он вышел у Ярославского, быстро взглянул на часы, время еще было, и двинулся вдоль шеренги торговцев. Бабульки и молодухи с бутылками лимонада и пачками кефира, столики с книжками. Тут им самое место, чтиво в дорогу. На третьем столике он увидел тени снов. В груди слегка потеплело. Приятно, черт возьми. Ярослав вытащил из-под полиэтиленовой пленки томик, аккуратно раскрыл на титуле. «Ярослав Заров. Тени снов». «Фантастика интересует?» Зорко поглядывая на него, поинтересовался парень-продавец. «Берите, хороший роман». «Правда? Не сомневайтесь. Чужие видели?» «Причем тут чужие?» «Тоже всякие монстры». «Да, пожалуй». Он пролистывал книгу, временами останавливаясь. «Неужели это он писал?» «Часто так бывает. Проходит год, и книга уже кажется незнакомой. Чужой». «Я вам обещаю, понравится», — повторил продавец. «Клевый романчик». «Нет, похоже, уже не понравится». Ярослав вернул книгу на место. «Спасибо». «Далеко едете?» Продавец не терял надежды. «Очень, очень далеко». Он проглядывал книги, улыбаясь знакомым именам и ревниво сравнивая ценники. «Возьмите «Ночной взгляд». Воспоминания голливудских проституток. Ручаюсь, после этого по-другому будете смотреть любой видюшник». «В поезд? Воспоминания проституток? Да ты садист, парень!» Они синхронно ухмыльнулись, продавец пожал плечами. «Клиент плохой, хоть и веселый. Наверное, вообще ничего не читает. А он привык гордиться своей работой. Не бананы продает и не носки, книги, культуру». Заров побрел вдоль площади. Лезть в переход не хотелось. Он перешел к Казанскому через дорогу, вероятно, не выгодав ни минуты. Какого черта визитер назначил встречу на вокзале? Он всегда предпочитал станции метро. Менты у входов, злые взгляды — это явно из-за той перестрелки. Хорошо, что он побрился, и вид не слишком помятый. К иностранцу третьего сорта привязаться легко. Заров нырнул во влажное нутро вокзала, побрел вдоль ларьков, поглядывая на сигаретные баррикады и пивные цитадели, витрины, заваленные плеерами и видеокассетами. Славу еще с полчаса ждать, не меньше. Собственно говоря, надо было взять какую-то книжку. Он запустил руку в карман, нащупал смятые бумажки. 300 штук. Это все равно несерьезно. Сотни больше, сотни меньше. Ярослав вернулся к ларьку с плеерами. «Покажите Philips». «Умирать так с музыкой». Он купил плеер, упаковку батареек и пару кассет, особо не выбирая. Теперь можно и подождать. Интересно, Слава оказался удачливее его? На всякий случай Ярослав все же подошел к окошечку справочного, но визитера там, конечно, не оказалось. Мальчуган с усталым не по-детски лицом изучал какие-то вывешенные правила. Стояли двое граждан кавказской национальности, явно старавшиеся быть тише воды. Любой террористический акт в первую очередь откликнется на них. Серии мелких неприятностей. Это уже традиция. Заров отошел к окошку буфета. Купил безвкусных импортных сосисок, стакан кофе. Вложил в плеер кассету группа «Дикая охота». Что ж, послушаем. Наушники оказались не такие, как он любил. Дуга, а не пуговки на проводах. Зато звук вполне приличный. Он ел с неожиданно проснувшимся аппетитом, пока какое-то слово не заставило его вслушаться в текст. «Я крушу зеркала, чтоб не видеть, как смотрит двойник». Вот так. В жизни нет ничего оригинального. Вода была выпита, слова были сказаны, любовь прожита, ненависть умерла и родилась вновь. Ярослав прикрыл ладонями виски, отгораживаясь от бесконечного вокзального шума. «Обобрав твою жизнь, мой двойник, мой враг, я останусь один в том и этом мирах, и падут предо мною преграды стекла». А если нет стекла? Если черный человек стоит рядом, и в улыбке его понимание твоей души, до самого темного и запаутиненного чулана? И не рвется он к тебе сквозь зеркальные грани. Он уже пришел. Он уже победил. Уже стал главным в тандеме. Ярослав содрал наушники. Не сейчас. Не расположен он слушать человека, умеющего видеть сквозь зеркала. Скорей бы пришел Слава. За соседним столиком встала компания молодежи. Эдакие крепенькие, в кожаных куртках, шумные и уверенные. Не то вокзальные рэкетиры, не то просто бандиты проездом. Разлили на четверых бутылку водки, быстро, но со вкусом выпили. Захохотали над чем-то своим, очень-очень веселым. Как легко жить, когда не видишь сквозь зеркала. К его столику подошел мальчик лет 12 с картонной тарелкой сосисок. Таких же картонных. В руке. Тот самый, что толкался у справочного, наверное, тоже кого-то ждет. «Можно?» «Какой культурный подросток!» Ярослав кивнул. Для писателя, много раз писавшего о детях, он поразительно не умел и не любил с ними общаться. «Как ты пишешь?» «Я вру». Он быстро доел и стал глотать остывший кофе, когда увидел Славу. Тот появился откуда-то с выхода на перроны, прошел сквозь толпу, мимоходом глянув на справочное, и направился прямо к столику. Ярослав махнул ему рукой. То ли визитер его чувствует, то ли просто представил все его возможные действия. Что же все-таки для него реальность? Есть ли отличие между происходящим и тем, что он проигрывает в сознании, намечая будущие действия и вспоминая прежние визиты? «Меня умиляют московские цены на аренду квартир», облокачиваясь на столик между Заровым и мальчишкой, сообщил Слава. «Поздравляю!» Ярослав отставил стакан. «Ты голоден?» «Спасибо. Дома поужинаем. Мы теперь не совсем бомжи. Вы перекусили?» «Вы?» Мальчишка медленно, как во сне, повернул голову, посмотрел на Славу. Тот улыбнулся. «Здравствуй, Кирилл. Думаю, ждать твоего визитера бессмысленно. Он понимает, что появляться второй раз на месте рандеву опасно». Мальчик словно прирос к полу. «Черт!» Ярослав поднял взгляд на Славу. Тот пожал плечами, вновь заговорил с Кириллом. «Слушай, ребенок, мы не в метро, и я не тот дядя с автоматом, успокойся». «Вы писатель?» Голос у него был тонкий, только начинающий ломаться. «Он писатель, а я... ты знаешь». Мальчик кивнул, покосился на Ярослава. «Я читал ваши книжки». «Молодец. Спор о литературе оставим на потом, хорошо? Мне надо связаться с твоим визитером». «Вы собираетесь меня убить?» Слава пожал плечами. «Не знаю. Всяко может получиться, ты же понимаешь». «Понимаю». «Пойдешь с нами? Я не хочу тебя пугать, но, ночуя на вокзале, ты рискуешь куда больше. В лучшем случае ты попадешь в милицию, но это для тебя тоже неприемлемо, так ведь?» Мальчик посмотрел на Ярослава. «Мы тебя не обидим». «Вы врете», — тихо сказал мальчишка. Снова глянул на визитера. «Тот, кто был в метро. Ваш враг?» «Да. В это ты можешь поверить. Я пойду с вами».